Долго молчали. Широко раскрытыми глазами смотрит на брата Текле. Струйкой ползет к ее сердцу страх. Бросившись, она обвела ручонками шею Георгия. «Брат мой, большой брат, я боюсь. Не трогай маленьких девочек, они не виноваты». С нежностью погладил Георгий ее черные кудри и поклялся никогда не обижать детей. «Хорошую клятву даешь, Георгий. Всегда щедрым был, сам тоже о ней помни. Доброе сердце вознесет твою сестру, красота кверху потянет, в черных косах жемчуг гореть будет, парча стан обовьет, только парча слезы любит, а слезы глаза гасят». Папуна нахмурился. «Ты много видел, старик, но будущее только земля видит. Впрочем, — продолжал он весело, — нетрудно угадать, что ждет врагов Георгия. Думаю, пилав с ними он не будет кушать. Такой силе и Амиране может позавидовать. Дядя Папуна, а кто купит мне жемчуг? Хорошо, дедушка говорил, — вкрадчиво протянула Текле. Лисица, жемчуг от знатного жениха получишь. На Папуна не надейся. Папуна сам всю жизнь ищет жемчуг для украшения своей папахи. Все повеселели. Папуна рассказал Текле сказку про умного осла, который брал ячмень и отдавал золото. Только Бадри не проронил больше ни слова. Но Сте засыпала. Безлунная ночь прильнула к земле. В жилищах мерцали одинокие огоньки. Протяжно залаяла собака, буркнула другая, и в темной тишине раздосадованно завыла дальняя. Сразу осунувшись, Моро вынула из стенной ниши постель, расстелила на тахтах, затем из кованого сундука достала праздничную чоху сына, пришила к правому рукаву завернутый в лоскуток амулет. Глаз у Дода. Любовно уложила в хурджине, завязала в ярко-синий платок чурек и забормотала. Да направит Бог руку сына, и да сопутствуют ему всегда все 363 святых Георгия, Каппадокийский, Вифлеемский, Квашвецкий. Шио бесцельно слонялся по комнате. Папуна, прищурясь, точил шашку Георгия, еле скрывая хорошее настроение. Георгий укладывал сестру спать. Со щемящим сердцем смотрел он на тоненькую Текле. Нежность брата взбудоражила девочку. Она расшалилась, бегала по тахтам, пронзительно смеялась неудачной попытке изловить ее, хлопала в ладоши, приплясывала на одной ноге. Наконец, измученная собственным весельем, уронила голову на могучую грудь Георгия и вмиг уснула. Уложив Текле, Георгий озабоченно повертел в руках шашку, положил около себя и растянулся на тахте. В растопленном сале глиняного светильника, свисающего с потолка, тускло мерцал фитилек. Затихли осторожные шаги Моро, заглушенные стоны Шио, только храп Папуна нарушал тишину. Расширенные зрачки Георгия перелистывают ушедшие годы. От вечера коротких зим у пылающего очага. Пламя костра застилает комнату бурым дымом. Властным голосом Бабо Зара рассказывает легенды о безгорных странах. И снова мчатся по белому полю табуны трехголовых коней. Непобедимые воины выплывают из зеленых вод в сверкающих шлемах и серебряных кольчугах. Горящий змей извергает драгоценные камни и тяжелый пепел. Хохочет желтый мугал с острыми волосами, обладавший волшебной дубинкой и покоривший все царства. Вот буйная весна. В раскатах грома разбиваются низкие тучи, молнии падают в расщелине. Сжимая кинжал, стоит он, Георгий, на скользком выступе, и с грохотом гор сливается биение его сердца. Вот праздник урожая, джигитовка, бешеная скачка. Перекинувшись через седло, он хватает зубами брошенную на землю папаху, высшая награда, скупая похвала бабо Зара. Многие старики помнят, как дед Георгия, разорившийся Азнаур и Орам Саакадзе, привез из страны диких гор молодую жену. Гордая черкешенка Зара не походила на настевских женщин. В жизнь свою она никого не посвящала, но по резкому движению прялки в руках Зара и по притихшему балагуру Иораму все догадывались, кто первенствует в доме. Зара, покинув далекий аул, обманулась в избраннике, красивом и ловком Азнауре, каким встретила Иорама на большом базаре. Иорам в Носте оказался другим, поглощенным только мелочами хозяйств. Сжались тонкие губы, сдвинулись брови, и лишь рождение сына смягчило сердце Зары. Она со всей страстностью отдалась воспитанию, но Шио во всем походил на отца. Разочарованная Зара равнодушно исполняла свой долг. Она сама выбрала для Шио жену, и робкая Моро подчинилась властной, но справедливой бабо Зара. Шио не богател, но ни один упрек не сорвался у Зара. Равнодушие к благосостоянию она объясняла тем, что лишний баран или мешок зерна не делают человека ни лучше, ни счастливее. Но вот желание Зара осуществилось. Склонясь над колыбелью, Зара с надеждой смотрела на крепкого мальчика и в честь Георгия Победоносца дала ему имя. Рождение Текле встретила Зара ласково, но равнодушно. С неизрасходованной силой отдалась бабо Зара воспитанию внука. Однажды изумленные ностевцы увидели, как Зара повела Георгия в Кватахевский монастырь обучаться грамоте. Неслыханное дело даже в домах богатых азнауров. Осталось тайной, как Зара добилась согласия настоятеля, и вскоре монахи, увлеченные необыкновенным учеником, занялись им серьезно, решив просить царя о прикреплении Георгия к монастырю, дабы использовать его в своих целях. Но, изучая монастырские летописи, Георгий мечтал о личном участии в великих событиях, а лицемерное благочестие монахов повернуло его коня в другую сторону. Властный и прямой, Георгий даже в детских играх не признавал притворств. Он выбирал друзей не по званию, а по храбрости. Война сопровождалась настоящей дракой. Игра в охотники нередко приносила ужин дружине барсов. На базарной площади Носте барсы часами упражнялись в джигитовке, метании копья, бросании диска, игре в мяч и кулачном бою. Принимались в дружину только прошедшие три испытания. Первые два зависели от качеств принимаемого, но последнее, кулачный бой, оставалось неизменным для всех. Испытываемый выбирал противника из барсов. Не обязательно было выйти из боя победителем, важнее проявить ловкость, неустрашимость и силу. Полученные в кулачном бою трофеи, разодранные щеки, подбитый глаз, опухший нос, считались почетными. Другие испытания были ночевки на кладбище или в Кахтисевском ущелье, или бой с быком.